Глава 35. Северский. В это утро Андрей приехал в офис пораньше. Очень уж ему хотелось поскорее разобраться с делами и отправиться в кино со Златой. К свиданию он готовился особенно тщательно. Белоснежная рубашка с хрустящим воротничком, итальянский галстук насыщенного бордового цвета и классические брюки со стрелками от модного итальянского дизайнера были куплены им в одну из заграничных поездок и уже давно скучали в шкафу, поэтому, когда Андрей, благоухая терпким ароматом мужской туалетной воды из последней коллекции, появился на работе, весь отдел бухгалтерии восхищенно ахнул. Не ахнула только Вероника. Она хмуро взглянула на Андрея и закрылась в маленькой комнате, где обычно пили чай. «Что это с ней?» – настороженно поинтересовался у сидящего за компьютером Полякова Северский. «Ай, все никак не может мне вчерашние звезды простить!» – пыркнул Поляков. «Думает, что я специально из ресторана уехал, чтобы потом русалке свидание назначить!» «Да ну ее! Ты лучше угадай!» «Чем я вчера остаток ночи занимался?» Андрей сел рядом с другом и с интересом взглянул на экран. «А чем же?» «Вероника вчера скандал закатила и домой меня не пустила. Я ночевал в офисе на диване. Делать было нечего, и я от скуки зависал в соцсетях. Ну, там, по-мужски, назло Веронике, красивые картинки с девушками рассматривал. И высветилось мне... В возможных друзьях среди грудастых красоток угадай, кто? Кто? Пиранья твоя. Та, которую мы вчера ночью по школе таскали. Ну и что, ты решил дружить с Екатериной Федоровной в соцсетях? Пыркнул Северский. Вот ты скажешь, что же. Я от скуки зашел к ней на страничку. И знаешь, что я там обнаружил? Что? Грудь. «Какую еще грудь?» «Новенькую грудь, сделанную с помощью пластической операции в одной дорогостоящей клинике». «Ой, Серега, вот тебе бы только на сиськи пялиться!» Осуждающий взглянул на друга Андрей. «Есть такое дело!» – довольно закивал Поляков. «Но! Ты ведь знаешь, что если мне скучно, я начинаю докапываться до первопричин всего сущего». Парочка фоток, где наша Катерина топлес на пляже в Египте, пару постов назад, дружба с клиникой пластической хирургии, переход на сайт клиники, скачанный прайс и... В общем, недешевое это дело импланты ставить. Хорошие сиськи стоят очень дорого. К чему ты клонишь, Серый? К тому, что я не понимаю, откуда у директора школы такие бабки на заграничные поездки и разные операции. Ну, может, она квартиру продала после развода. А вот и нет. Квартира за Катенькой числится. Мужа она выгнала в шею, не оставив ему ни гроша после развода, так что таким большим суммам взяться неоткуда. Разве что взять их из бюджета. А потом найти какого-нибудь болвана-спонсора с толстым кошельком и покрыть все расходы. «Постой, постой. А болван-спонсор, по-твоему, это я?» Раздосадованно поправил итальянский галстук Северский. «Ну да. Ты идеальная кандидатура. Денежка у тебя водится. Дочку воспитываешь один. Вот ты попался в сети пираньи. В общем, я позвонил нашему другу из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. И теперь...» Он дотошно выясняет вопрос о том, отчего в школе не нашлось денег на починку крыши в кабинете физики. «Да ты чертов гений!» – восхищенно хлопнул ладонью по столу Северский. «Ну еще бы!» – довольный собой расправил мощные плечи Поляков. И прикрикнул. «Вероника, сделай, пожалуйста, кофе гению, да поскорее!» Ответа не последовало. «Вероника, ну где ты?» Загромыхал Поляков. «У тебя контракт, помнишь? В нем черным по белому написано, что в обязанности секретаря входит...» Не успел он договорить, как в кабинете появилась секретарша с чашкой кофе в руках. «Вот, хорошая девочка», – заулыбался Серега. «Давай, неси своему любимому боссу кофе и не забудь добавить поцелуй». Подойдя к Полякову, Вероника поставила перед ним чашку с кофе, На блюдце лежала тонкая белая палочка с двумя синими полосками по вертикали. «Вот тебе кофе, гений! Смотри, не облейся, когда будешь его пить!» «А у нас что, ложки закончились?» Поляков непонимающе посмотрел на тонкую белую палочку с двумя полосками, а затем перевел взгляд на секретаршу. «Это не ложки закончились», – прочистив горло, напряженно потер гладко выбритый подбородок Северский. «Это, Серега, твоя свобода закончилась». «То есть?» «Две полоски. Это приговор. Это тест, Сережа». «Веронюка, это шутка такая?» Испуганно взглянул на секретаря Поляков и расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. «Это с бодрым бутром, да? Чтобы мы с Андреем не расслаблялись. И если ты думаешь, что таким образом можно шутить, ты ошибаешься». Не дослушав, Вероника подхватила чашку и демонстративно плеснула кофе ему на брюки. «Ты что себе позволяешь?» Подскочив, заорал он. «Горячо же!» «Скажи спасибо, что не кипяток!» Громко стукнув пустой чашкой по столу, выкрикнула она. И добавила. «Кобель!» «Это я кобель!» Смешно прыгая вокруг стола, Серега пытался спасти брюки, но огромное коричневое пятно безжалостно расползалось в области паха. «Ты, конечно! Я от тебя увольняюсь! Хватит с меня служебных романов! Поищи другую дурочку!» «Вероника, не смей!» «Слышишь, не смей писать заявление об уходе!» Махнув рукой на брюки, кинулся следом за секретаршей в приемную Поляков. «Еще как посмею!» «Не посмеешь!» «Тогда женись на мне! Или в ЗАГС, или я от вас ухожу!» «Ну почему сразу в ЗАГС? Я не готов вот так сразу в ЗАГС!» «Потому что у меня положительный тест на беременность! Неандерталец-то неотесанный!» «Вы как положительный?» «Вероника, ты чего? Это же какая-то ошибка!» «Ошибка, да? Пятый месяц скоро твоей ошибки!» Громко хлопнула дверь, и голоса Полякова и Вероники стихли в холле. «Да, служебные романы, они такие. Тут-то мне показалось, что Вероника поправилась в последние две недели». Северский озадаченно потер гладко выбритый подбородок и подсел к компьютеру. Теперь уже и ему стало интересно, что за клинику выбрала Екатерина Федоровна для создания своей идеальной груди.